пользоваться этими инструментами после того, как он проработал ими долгие годы... Бррр! Правда? Заводной солдатик ушагал под верстак. — Это будет очень неправильно, — закончил Маркоу. — Противно. — О! Ваймс поднялся. — Копи... — Ой! — Осторожней, берегите голову. — Извините. Потирая затылок, Ваймс тщательно исследовал дыру в штукатурке. — Там что-то есть, — вдруг сказал он. — Дай-ка мне зубило. Молчание. — Я лишь прошу дать мне зубило, и если тебе от этого будет легче, я напомню. Мы пытаемся найти того, кто убил господина Крюкомолота, правильно? Маркоу взял одно из зубил, но с явной неохотой. — Это же зубило господина Крюкомолота, — промолвил он укоризненным тоном. — Капрал Маркоу, ты можешь перестать быть гномом хоть на 2 секунды? Сейчас ты стражник, и дай мне, наконец, это проклятое зубило. У меня и так выдался нелегкий денек. Спасибо. Ваймс немного поковырял кирпичи, и ему в руку выпала неровная свинцовая лепешка. — Проща? — удивился Маркоу. — Тут слишком мало места, чтобы еще прощой размахивать, — возразил Ваймс. — Кроме того, прощой эту штуку так глубоко в стену не загонишь. Он сунул лепешку в карман. — Пожалуй, все, — сказал он и выпрямился. — Надо, ой, достать этого солдатика. Оставим все, как было. Маркоу повозился в темноте под верстаком. Что-то зашуршало. — Сэр, тут лежит какой-то лист бумаги. Маркоу вылез из-под верстака и помахал пожелтевшей бумажкой. Ваймс, прищурившись, рассмотрел находку. — По-моему, полная чепуха, — хмыкнул он. — Это писали не гномы, точно знаю. Но эти символы я где-то видел, или что-то очень похожее. Он вернул бумагу Маркоу. — Может, у тебя что получится? Маркоу пожал плечами. — Ну, вообще-то, что-нибудь да получится. — ответил он. — Я могу сделать из него, например, шляпу, бумажный цветок или... — Я имею в виду символы. Вот эти символы на бумаге, ты их где-нибудь встречал? — Не знаю, капитан, хотя выглядят они знакомо. Похоже на письмена алхимиков. — О, нет! — Ваймс закрыл глаза ладонями. — Проклятые алхимики! Только не это! Толпа безумных продавцов фейерверков! Я могу вынести наемных убийц, но только не этих идиотов! — Нет, пожалуйста. Кстати, который сейчас час? Маркоу приподнял висящие на ремне песочные часы. — Около 11:30, капитан. — Тогда я пошел спать. Эти клоуны могут подождать до завтра, осчастлив меня на прощание. Это, наверное, какой-нибудь чертеж господина Крюкомолота? — Сомневаюсь, сэр. — Вот и я тоже. Пошли. Выйдем через заднюю дверь. Маркоу с трудом протиснулся на улицу. — Берегите голову, сэр. Ваймс, почти опустившись на колени, вдруг замер и уставился на косяк. — Итак, капрал, — сказал он наконец, — мы теперь точно знаем, что это сделал не тролль. По двум причинам. Во-первых, тролль не смог бы пройти через эту дверь. Она рассчитана на гнома. — А во-вторых, сэр? Ваймс аккуратно снял что-то с щепки, торчавшей из низкой притолоки. — Во-вторых, Маркоу, у тролля нет волос. Волосы, извлеченные из притолоки, были рыжими и длинными. Кто-то, видно, очень спешил убраться отсюда, кто-то высокий. Уж во всяком случае побольше ростом, чем гном. Ваймс внимательно рассмотрел волосы, они скорее походили на нити. Тонкие красные нити. Впрочем, улика есть улика. Он аккуратно сложил их, завернул в лист бумаги, вырванный из блокнота Маркоу, и передал капралу. — Смотри, не потеряй. На четвереньках они выбрались в ночь. Вдоль стены шла дощатая пешеходная дорожка, а дальше... дальше была река.